Десятое. Конечно, слухи о сложностях с публикацией в конкурирующем издательстве дошли до Стэнли Анвина, и он прямо написал Толкину, что до сих пор питает надежду быть связанным с публикацией «Властелина колец». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 332. Конец примечания. Толкин не собирался изображать из себя блудного сына. Он ответил дружелюбно, однако ни разу не упомянул о «Властелине колец» в своем ответе. Неожиданным отражением мучительной борьбы Толкина за одновременное издание «Властелина колец» и «Сильмариллиона» оказалось его обширное письмо Милтону Уолдману. Как указывал Хэмфри Карпентер в комментариях, к концу 1951 года никаких определенных договоренностей касательно публикации достигнуто не было, а в издательстве «Коллинз» общий объем книг вызывал все большее опасение. По всей вероятности, именно по просьбе Уолдмана Толкин написал письмо издателю, длиной почти в 10 тысяч слов, с целью доказать, что «Властелин колец» и «Сильмариллион» взаимозависимы и неразделимы. Письмо, заинтересовавшее Уолдмана настолько, что он отдал его в перепечатку, не датировано, но написано, вероятно, в конце 1951 года. Примечание. Письма. Из комментариев к письму 131. Конец примечания. Это письмо – веха. Оно отмечает переход Толкина к новому этапу внутреннего развития, этапу осмысления уже сделанного. Правда, на фоне нерешенного вопроса с публикацией такой доверительный разговор с издателем выглядел несколько странно и вряд ли способствовал прояснению отношений с Коллинз. Вы попросили дать краткое описание материала, имеющего отношение к моему воображаемому миру, писал Толкин. Трудно сказать хоть что-нибудь, не сказав при этом слишком многого. При попытке найти пару слов распахиваются шлюзы энтузиазма. Эгоист-художник немедленно желает сообщить, как этот материал разрастался, на что похож и что, как ему кажется, автор имел в виду. Если говорить о том, когда и как это сочинялось и разрасталось, все это началось одновременно со мной. Хотя не думаю, что это кому-то интересно, кроме меня самого. Я имею в виду, что не помню такого периода в моей жизни, когда бы я это все не созидал. Многие дети придумывают, или, по крайней мере, берутся придумывать воображаемые языки. Сам я этим развлекаюсь с тех пор, как научился писать. Вот только перестать я так и не перестал. И, конечно же, как профессиональный филолог, особенно интересующийся эстетикой языка, я изменился в том, что касается вкуса, и усовершенствовался в том, что касается теории, а, возможно, и мастерства. Но страсть, столь же основополагающей для меня об инитио, был миф, не аллегория, и волшебная сказка, а в первую очередь героическая легенда на грани волшебной повести и истории, которых, на мой вкус, в нашем мире слишком мало. По крайней мере, в пределах моей досягаемости. Уже в студенческие годы мысли и опыт подсказали мне, что интересы эти, разноименные полюса науки и романа, вовсе не диаметрально противоположны, но, по сути, родственны. Кроме того, и здесь, надеюсь, слова мои не прозвучат абсурдно, меня с самых юных лет огорчала нищета моей любимой родины. У нее нет собственных преданий, связанных с ее языком и почвой, во всяком случае, того качества, которого я искал и находил в качестве составляющей части в легендах других земель. Только не смейтесь. Но некогда. С тех пор самонадеянности у меня, конечно, поубавилось, я задумал создать цикл более-менее связанных между собою легенд. От преданий глобального космогонического масштаба до романтической волшебной сказки – так чтобы более значительные основывались на меньших соприкосновении своем с землей, а меньшие обретали великолепие на столь обширном фоне. Цикл, который я мог бы посвятить просто стране моей Англии. Одни легенды я бы представил полностью, но многие наметил бы только схематически, как часть общего замысла. Циклы были бы объединены в некое грандиозное целое, и однако оставляли бы место для других умов и рук, для которых орудиями являются краски, музыка, драма. Разумеется, такой самонадеянный замысел сформировался не сразу. Сперва были просто истории. Они возникали в моем сознании как некая данность, и по мере того, как являлись мне по отдельности, укреплялись их связи. Захватывающий, хотя то и дело прерываемый труд, тем более, что даже не говоря о делах насущных, разум порой устремлялся к противоположному полюсу и сосредоточивался на лингвистике. И однако ж мною всегда владело чувство, будто я записываю нечто уже где-то там существующее, а вовсе не выдумываю. Я сочинял и даже записывал много всего другого, особенно для моих детей. Кое-каким вещицам удалось даже выскользнуть из тисков этой разветвляющейся, всепоглощающей темы, будучи в основе своей и радикально с нею не связанным. Например, лист работы Нигля и фермер Джайлз, единственное, что увидели свет. «Хоббит», в котором куда больше внутренней жизни, задумывался мною абсолютно независимо. Начиная его, я еще не знал, что и он оттуда. Однако вскоре выяснилось, что «Хоббит» завершал собою целое, обеспечивал ему спуск на землю и его слияние с, так сказать, историей. Как высокие легенды начала дней предполагают эльфийский взгляд на вещи, так промежуточная повесть о хоббите принимает, по сути дела, человеческую точку зрения. Как бы то ни было, во всей этой писанине речь идет главным образом о падении, смертности и машине. О падении неизбежно, и мотив этот возникает в нескольких формах. О смертности, тем более, что она оказывает влияние на искусство и тягу к творчеству, или скорее к вторичному творчеству, у которой вроде бы нет никакой биологической функции, которая не имеет отношения к удовлетворению простых, обыкновенных биологических потребностей, с каковыми в нашем мире она обычно враждует. Это стремление одновременно сочетается со страстной любовью к первичному, настоящему миру, и оттого исполнено ощущение смертности, и в то же время миром этим не насыщается. В нем заключены самые разные возможности для падения. Оно может стать собственническим, цепляясь за вещи, созданные как свои собственные. Творец вторичной реальности желает быть богом и повелителем своего личного произведения. Он упрямо бунтует против законов Создателя, особенно же против смертности. И то, и другое, поодиночке или вместе, непременно ведет к жажде власти, и отсюда к машине или магии. Под последним я разумею любое использование внешних систем или приспособлений, приборов, вместо того, чтобы развивать врожденные, внутренние таланты и силы, или даже просто использование этих талантов во имя искаженного побуждения подчинять, перепахивать реальный мир или принижать чужую волю. Машина, наша более очевидная современная форма, хотя и соотносится с магией теснее, нежели обычно признается. Эльфы призваны в моих историях демонстрировать разницу. Их магия – это искусство, освобожденное от многих человеческих ограничений, более легкое и непринужденное, более живое, более полное. Произведение и замысел идеально соответствуют друг другу. А целью магии является искусство, а не власть. Вторичное творчество, а не подчинение и не деспотичная переделка творения. Эльфы бессмертны. По меньшей мере, пока длится этот мир, и потому их скорее занимают горести и тяготы бессмертия среди изменчивого времени, нежели смерть. а врага в последовательных его обличьях всегда естественным образом занимает абсолютная власть. Он владыка магии и машин. Но проблема, что это страшное зло может родиться и рождается от вроде бы доброго корня, из желания облагодетельствовать мир и других, быстро и в соответствии с собственными планами благодетеля, становится повторяющимся мотивом. Примечание. Письмо Милтону Уолдмену. Конец 1951 года. Письмо 131. Конец примечания.